Клим дважды слышал, как он говорил фельетонисту в полголоса: «Вы на Роков не очень налегаете, вам вредно». У стола командовал писатель Катин. Он не постарел, только на висках явились седенькие язычки волос и на упругих щечках узоры красных жилок. Он мячиком катался из угла в угол, ловил людей, тащил их к водке и оживленно тенорком подшучивал над редактором. — Растрясем обывателя, Максимыч, взбучим, ты только марксизма не пущай. Не пустишь — то-то, я старовер. И, закусывая, жмурясь от восторга, говорил: — Нет, это все-таки гриб фабричный. Не вдохновляет, а вот сестра жены моей научилась грибы мариновать. Знаменито!